Глава 16. Я еду с хозяином на лодке по улицам ярмарки среди каменных лавок, залитых половодьем до высоты вторых этажей. Я на веслах. Хозяин, сидя на корме, неумело правит, глубоко запуская в воду кормовое весло. Лодка неуклюже юлит, повертывая из улицы в улицу по тихой, мутно задумавшейся воде. Эх, высока нынче вода, черт ее возьми. Задержит она работы. — ворчит хозяин, покуривая сигару. Дым ее пахнет горелым сукном. — Тише! — испуганно кричит он. — На фонарь едем! Справился с лодкой и ругается. — Ну и лодку дали, подлецы! Он показывает мне места, где после спада воды начнутся работы по ремонту лавок. Дося не выбритый, с подстриженными усами и сигарой во рту, он не похож на подрядчика. На нем кожаная куртка, высокие доколеи, сапоги — через плечо егдаш, в ногах торчит дорогое двуствольное ружье Лебеля. Он то и дело беспокойно передвигает кожаную фуражку, надвинет ее на глаза, надует губы и озабоченно смотрит вокруг. Собьет фуражку на затылок, помолодеет и улыбается в усы, думая о чем-то приятном. И не верится, что у него много работы, что медленная убыль воды беспокоит его. В нем гуляет волна каких-то, видимо, неделовых дум. А я подавлен чувством тихого удивления. Так странно видеть этот мертвый город. Прямые ряды зданий с закрытыми окнами. Город сплошь залитый водой и точно плывущий мимо нашей лодки. Небо серое. Солнце заплуталось в облаках, лишь изредка просвечивая сквозь их гущу большим серебряным по-зимнему пятном. Вода тоже сера и холодна. Течение ее незаметно. Кажется, что она застыла, уснула вместе с пустыми домами, рядами лавок, окрашенных в грязно-желтый цвет. Когда сквозь облака смотрит белесое солнце, все вокруг немножко посветлеет, вода отражает серую ткань неба. Наша лодка висит в воздухе между двух небес. Каменные здания тоже приподнимаются и чуть заметно плывут к Волге, оке. Вокруг лодки качаются разбитые бочки, ящики, корзины, щепа и солома, иногда мертвой змеей проплывет жердь или бревно. Кое-где окна открыты, на крышах рядских галерей сушится белье, торчат валеные сапоги, из окна на серую воду смотрит женщина, к вершине чугунной колонки галереи причалена лодка, ее красные борта отражены водой жирно и мясисто. Кивая головой на эти признаки жизни, хозяин объясняет мне. Это ярмарочный сторож живет. Вылезет из окна на крышу, сядет в лодку и ездит. Смотрит, нет ли где воров. А нет воров, сам ворует. Он говорит лениво, спокойно, думая о чем-то другом. Вокруг тихо, пустынно и невероятно, как во сне. Волга и Ока слились в огромное озеро. Вдали на мохнатой горе пестро красуется город, весь в садах, еще темных, но почки деревьев уже набухли, и сады одевают дома и церкви зеленоватой теплой шубой. Над водой стелется густо пасхальный звон, слышно, как гудит город, а здесь — точно на забытом кладбище. Наша лодка вертится между двух рядов черных деревьев, мы едем главной линией к старому собору. Сигара беспокоит хозяина, застилая ему глаза едким дымом. Лодка то и дело тычется носом или бортом о стволы деревьев. Хозяин раздраженно удивляется. — Это такая подлая лодка. — Да вы не правьте. — Как же можно? — ворчит он. — Если в лодке двое, то всегда один гребет, другой правит. Вот смотри, китайские ряды. Я давно знаю ярмарку насквозь. Знаю эти смешные ряды с нелепыми крышами. По углам крыш сидят, скрестив ноги, гипсовые фигуры китайцев. Когда-то я со своими товарищами швырял в них камнями, и у некоторых китайцев именно мною отбиты головы, руки. Но я уже не горжусь этим. — Ерунда, — говорит хозяин, указывая на ряды. — Кабы мне дали строить это. Он свистит, сдвигая фуражку на затылок. А мне почему-то думается, что он построил бы этот каменный город так же скучно, на этом же низком месте, которое ежегодно заливают в воды двух рек. И китайские ряды выдумал бы. Утопив сигару за бортом, он сопроводил ее плевком отвращения и говорит. «Скучно, Пешков, скучно. Образованных людей их нет, поговорить не с кем. Захочется похвастать, а перед кем? Нет людей. Все плотники, каменщики, мужики, жулье». Он смотрит вправо на белую мечеть, красиво поднявшуюся из воды на холме, и продолжает, словно вспоминая забытое. Начал я пиво пить, сигару курю. Живу под немцы. Немцы, брат, народ деловой. Такие звери-курицы. Пиво — приятное занятие, а к сигарам не привык еще. Накуришься, жена ворчит. Чем это от тебя пахнет, как от шорника? Да, брат, живем, ухитряемся. Ну-ка, правь сам. Положив весло на борт, он берет ружье и стреляет в китайца на крыше. Китаец не потерпел вреда, дробь осеяла крышу и стену, подняв в воздухе пыльные дымки. Не попал. Без сожаления сознается стрелок и снова вкладывает в ружье патрон. Ты как насчет девчонок? Разговелся? Нет. А я в 13 лет уже влюблялся. Он рассказывает как сон историю своей первой любви горничной архитектора, у которого он жил учеником. Тихонько плещет серая вода, омывая углы зданий. За собором тускло блестит водная пустыня, кое-где над нею поднимаются черные прутья лозняка. В иконописной мастерской часто певали семинарскую песню. «Море синее, море бурное». Сколько смертельное должно быть это синее море. «Ночей не спал», — говорит хозяин. «Бывало, встану с постели и стою у двери ее, дрожу, как собачонка. Дом холодный был. По ночам ее хозяин посещал, мог меня застать. А я не боялся, да?» Он говорит задумчиво, точно рассматривая старое изношенное платье, можно надеть еще раз или нет. Заметила она меня, пожалела, распахнула дверь и зовет. «Иди, дурачок». Я много слышал таких рассказов. Надоели они мне, хотя в них была приятная черта. О первой своей любви почти все люди говорили без хвастовства, не грязно, а часто так ласково и печально, что я понимал. Это было самое лучшее в жизни рассказчика. У многих, кажется, только это и было хорошо. Смеясь и качая головой, хозяин восклицает удивленно. «О жене этого не скажешь, ни-ни. Ну, что тут такого? А не расскажешь. Вот история». Он рассказывает не мне, а себе самому. Если бы он молчал, говорил бы я. В этой тишине и пустоте необходимо говорить, петь, играть на гармонии, а то навсегда заснешь тяжким сном среди мертвого города, утонувшего в серой холодной воде. «Первое — не женись рано», — поучает он меня. «Женитьба — это, брат, дело громаднейшей важности. Жить можно где хочешь и как хочешь, твоя воля. Живи в Персии, Магометашке, в Москве, городовым, горюй, воруй, все можно поправить. А жена — это, брат, как погода. Ее не поправишь, нет. Это, брат, не сапог, снял да бросил». Лицо у него изменилось, он смотрел на серую воду, прихмурив брови, тер пальцем горбатый нос и бормотал. «Да, брат, гляди в оба. Положим, ты во все стороны гнешься, а все прямо стоишь. Но, однако, всякому свой капкан поставлен». Мы въезжаем в кусты Мещерского озера, оно слилось с Волгой. «Тише, греби», — шепчет хозяин, направляя ружье в кусты. Застрелив несколько тощих куликов, он командует. «Едем в Кунавино. Я останусь там до вечера, а ты скажешь дома, что я с подрядчиками задержался». Высадив его на одной из улиц Слободы, тоже утопленной половодьем, я возвращаюсь ярмаркой на стрелку, зачаливаю лодку и, сидя в ней, гляжу на слияние двух рек, на город, пароходы, небо. Небо — точно пышное крыло огромной птицы, все в белых перьях облаков. В синих пропастях между облаками является золотое солнце, и одним взглядом на землю изменяет все на ней. Все вокруг движется бодро и надежно. Быстрое течение реки легко несет несчетные звенья плотов. На плотах крепко стоят бородатые мужики, ворочают длинные весла и орут друг на друга, на встречный пароход. Маленький пароход тащит против течения пустую баржу. Река сносит, мотает его, он вертит носом, как щука, и пыхтит, упрямо упираясь колесами в воду, стремительно бегущую навстречу ему. На барже, свесив ноги за борт, сидят плечо в плечо четыре мужика, один в красной рубахе, и поют песню. Слов не слышно, но я знаю ее. Мне кажется, что здесь, на живой реке, я все знаю. Мне все близко, и все я могу понять. А город, затопленный сзади меня, дурной сон. Выдумка хозяина, такая же малопонятная, как сам он. Досыта насмотревшись на все, я возвращаюсь домой, чувствую себя взрослым человеком, способным на всякую работу. По дороге я смотрю с горы Кремля на Волгу. Издали с горы земля кажется огромной и обещает дать все, чего захочешь. Дома у меня есть книги. В квартире, где жила королева Марго, теперь живет большое семейство. 5 барышень, одна красивее другой, и 2 гимназистов. Эти люди дают мне книги. Я с жадностью читаю Тургенева и удивляюсь, как у него все понятно, просто и по-осеннему прозрачно, как чисты его люди и как хорошо все, о чем он кротко благовестит. Читаю Бурсу, Помиловского и тоже удивлен. Это странно похоже на жизнь иконописной мастерской. Мне так хорошо знаком отчаяние скуки, перекипающее в жестокое озорство. Хорошо было читать русские книги, в них всегда чувствовалось нечто знакомое и печальное. Как будто среди страниц скрыто замер великопостный звон. Едва откроешь книгу, он уже звучит тихонько. «Мертвые души» я прочитал неохотно. Записки из мертвого дома тоже. Мертвые души, мертвый дом, смерть, три смерти, живые мощи. Это однообразие названий книг невольно останавливало внимание, возбуждая смутную неприязнь к таким книгам. «Знамение времени», «Шаг за шагом», «Что делать», «Хроника села Смурина» тоже не понравились мне, как и все книги этого порядка. Но мне очень нравились Диккенс и Вальтер Скотт. Этих авторов я читал с величайшим наслаждением, по 2-3 раза одну и ту же книгу. Книги Вальтера Скотта напоминали праздничную обедню в богатой церкви, немножко длинно и скучно, а всегда торжественно. Диккенс остался для меня писателем, пред которым я почтительно преклоняюсь. Этот человек изумительно постиг труднейшее искусство любви к людям. По вечерам на крыльце дома собиралась большая компания. Братья К., их сестры, подростки, курносый гимназист Вячеслав Семашко. Иногда приходила барышня Птицына, дочь какого-то важного чиновника. Говорили о книгах, о стихах. Это было близко, понятно и мне. Я читал больше, чем все они. Но чаще они рассказывали друг другу о гимназии, жаловались на учителей. Слушая их рассказы, я чувствовал себя свободнее товарищей. Очень удивлялся силе их терпения, но все-таки завидовал им. Они учатся. Мои товарищи были старше меня, но я казался сам себе более взрослым, более зрелым и опытным, чем они. Это несколько смущало меня, мне хотелось чувствовать себя ближе к ним. Я приходил домой поздно вечером, в пыли и грязи, насыщенный впечатлениями иного порядка, чем их впечатления, в сущности очень однообразный. Они много говорили о барышнях, влюблялись то в одну, то в другую, пытались сочинять стихи. Нередко в этом деле требовалась моя помощь, я охотно упражнялся в стихосложении, легко находил рифмы, но почему-то стихи у меня всегда выходили юмористическими, а барышню Птицыну, которой чаще других назначали стихотворение, я обязательно сравнивал с овощами, с луковицей. Семашко говорил мне, «Какие же эти стихи?» «Это сапожные гвозди». Не желая ни в чем отставать от них, я тоже влюбился в барышню Птицыну. Не помню, чем это выражалось у меня, но кончилось плохо. По гнилой зеленой воде звездина пруда плавала половица, и я предложил покатать барышню на этой доске. Она согласилась, я подвел доску к берегу и встал на нее. Одного меня она держала хорошо. Но когда пышно одетая барышня, вся в кружевах и лентах, грациозно встала на другом конце доски, а я гордо оттолкнулся палкой от земли, проклятая половица завиляла под нами, и барышня нырнула в пруд. Я рыцарски бросился за нею, быстро извлек ее на берег, и спуг и зеленая тина пруда уничтожили красоту моей дамы. Грозя мне мокрым кулачком, она кричала. «Это ты нарочно утопил меня!» И, не поверив искренности моих оправданий, с той поры стала относиться ко мне враждебно. В общем, в городе жилось не очень интересно. Старая хозяйка относилась ко мне неприязненно, как раньше. Молодая смотрела на меня подозрительно. Викторушка, еще более порыжавшая от веснушек, фыркал на всех, чем-то неизлечимо обиженный. Чертежной работы у хозяина было много. Не успевая одолеть ее вдвоем с братом, он пригласил в помощники вотчима моего. Однажды я пришел с ярмарки рано, часов в 5, и, войдя в столовую, увидал забытого мною человека у чайного стола рядом с хозяином. Он протянул мне руку. «Здравствуйте». Я шалел от неожиданности, сразу пожаром вспыхнуло прошлое, обожгло сердце. «Испугался даже», — крикнул хозяин. Вотчим смотрел на меня с улыбкой на страшно худом лице. Его темные глаза стали еще больше, весь он был потертый, раздавленный. Я сунул руку в его тонкие горячие пальцы. «Ну вот, снова встретились», — сказал он, покашливая. Я ушел, ослабев, как избитый. Между нами установились какие-то осторожные и неясные отношения. Он называл меня по имени и отчеству, говорил со мною как с равным. «Когда пойдете в лавку, пожалуйста, купите мне четверть фунта табаку «Ла Ферм», сотню гильз «Викторсон» и фунт вареной колбасы». Деньги, которые он давал мне, всегда были неприятно нагреты его горячей рукой. Было ясно, что он чахоточный и не жилец на земле. Он знал это и говорил спокойным баском, закручивая острую черную бородку. «У меня болезнь почти неизлечимая. Впрочем, если много употреблять мясо, то можно поправиться. Может быть, я поправлюсь». Ел он невероятно много, ел и курил папиросы, выпуская их изо рта только во время еды. Я каждый день покупал ему колбасу, ветчину, сардины, но сестра бабушки уверенно и почему-то злорадно говорила: «Смерть закусками не накормишь, ее не обманешь, нет». Хозяева относились к вотчему с обидным вниманием, упорно советовали ему попробовать то или иное лекарство, но за глаза высмеивали его. «Дворянин, крошки, — говорит, — надобно чаще сметать со столов, мухи, дескать, разводятся от крошек», — рассказывала молодая хозяйка, а старуха ей вторила. «Как же, дворянин, все тучишка-то весь протерся, залоснился, а он все еще щеткой шаркает. Привередник, чтобы не пылинки». А хозяин точно утешал их. «Погодите, звери куриц, умрет он скоро». Это бессмысленное враждебное отношение мещан к дворянину невольно сближало меня с вотчимом. Мухомор — тоже поганый гриб, да хоть красив. Задыхавшийся среди этих людей, вотчим был похож на рыбу, случайно попавшую в куриный садок. Нелепое сравнение, как нелепа была вся эта жизнь. Я стал находить в нем черты хорошего дела. Человека, незабвенного для меня. Его и королеву я украшал всем лучшим, что мне давали книги. Им отдавал я чистейшее мое, все фантазии, порожденные чтением. Вотчим, такой же чужой, нелюдимый человек, как хорошее дело. Он держался со всеми в доме ровно, никогда не заговаривал первый, отвечал на вопросы как-то особенно вежливо и кратко. Мне очень нравилось, когда он учил хозяина. Стоит у стола, согнувшись вдвое и постукивая сухим ногтем по толстой бумаге, спокойно внушает: «Здесь необходимо связать стропила ключом. Это пресечет силу давления на стены, иначе стропила будут распирать стены». «Верно, черт возьми», — бормотал хозяин, а жена говорила ему, когда вотчим уходил: «Просто удивляюсь, как ты позволяешь учить себя». Ее почему-то особенно раздражало, когда вотчим после ужина чистил зубы и полоскал рот, выгибая острый кадык. «По-моему, — кислым голосом говорила она, — вам, Евгений Васильевич, вредно так загибать голову». Он вежливо улыбаясь спрашивал: «Почему же?» «Да так уж». Он начинал чистить костяной палочкой синеватые ногти. «Скажите, ногти еще чистит?» — волновалась хозяйка. «Умирает, а туда же». «Эх, вздыхал хозяин, — сколько на вас, звери курицы, глупости наросло!» «Да ты что это говоришь?» — возмущалась супруга. А старуха по ночам пылко жаловалась Богу. «Господи, а вот повесили мне на шею гнилого этого, а Викторушка опять в стороне!» Викторушка стал подражать манерам вотчима, его медленной походке, уверенным движением барских рук, его умению как-то особенно пышно завязывать галстук и ловко, не чавкая, есть. Он то и дело грубо спрашивал: «Максимов, как по-французски колено?» «Меня зовут Евгений Васильевич», — спокойно напоминал вотчим. «Ну ладно, а грудь?» За ужином Викторушка командовал матери: «Мамэр, донный муазенкор, солонины!» Сноска: «Мамаша, дайте мне еще», — искаженный французский. «Ах ты, французик!» — умилялась старуха. Вот чем невозмутимо, как глухонемой жевал мясо, ни на кого не глядя. Однажды старший брат сказал младшему: «Теперь, Виктор, когда ты по-французски выучился, тебе надо любовницу завести». Это был единственный раз, когда я помню, вот чем молча улыбнулся. А хозяйка возмущенно бросила ложку на стол и закричала мужу: «Как тебе не стыдно пакости при мне говорить?» Иногда вот чем приходил ко мне в черные сени. Там под лестницей на чердак я спал, на лестнице против окна читал книги. «Читайте?» — спрашивал он, выдыхая дым. В груди у него шипели головни. «Что это?» Я показывал книгу. «А?» — говорил он, взглянув на титул. «Это я, кажется, читал. Хотите курить?» Курили, поглядывая в окно на грязный двор. Он говорил: «Очень жаль, что вы не можете учиться. У вас, кажется, есть способности». «Вот я учусь, читаю». «Этого мало. Нужны школа, система». Хотелось сказать ему: «У вас, сударь, школа и система были, а что толку?» Но он, как бы подозревая мои мысли, добавлял: «При наличии характера школа хорошо воспитывает. Жизнь могут двигать только очень грамотные люди». Не однажды он советовал мне: «Вы бы лучше ушли отсюда. Не вижу здесь смысла и пользы для вас. Мне нравится рабочий». «А, чем же?» «Интересно с ними». «Может быть». А однажды он сказал: «Какая в сущности дрянь эти наши хозяева. Дрянь». Вспомнив, как и когда произнесла это слово моя мать, я невольно отодвинулся от него. Он спросил, улыбаясь: «Вы не так думаете?» «Так». «Ну да, я это вижу». «Хозяин все-таки нравится мне». «Да, он, пожалуй, добрый мужик, но смешной». Мне хотелось говорить с ним о книгах, но он, видимо, не любил книг и не однажды советовал мне: «Вы не увлекайтесь. В книгах все очень прикрашено, искажено в ту или иную сторону. Большинство пишущих книги — это люди вроде нашего хозяина, мелкие люди». Подобные суждения казались мне смелыми и подкупали меня. Как-то раз он спросил меня: «Вы читали Гончарова?» «Фрегат Паллада». «Это очень скучно, Паллада. Но вообще Гончаров — самый умный писатель в России. Советую прочитать его роман «Обломов». Это наиболее правдивая и смелая книга у него. И вообще в русской литературе лучшая книга». О Диккенсе он говорил: «Это чепуха, уверяю вас. А вот в приложениях к газете «Новое время» печатается весьма интересная вещь «Искушение святого Антония». Это вы прочитайте. Вы, кажется, любите церковь и все это церковное. Искушение вам будет полезно». Он сам принес мне пачку приложений. Я прочитал мудрую работу Флобера. Она напомнила мне бесчисленные жития святых, кое-что из историй, рассказанных начетчиком, но особенно глубокого впечатления не вызвала. Гораздо более мне понравились напечатанные рядом с нею мемуары Упилио Файмали, укротителя зверей. Когда я сознался в этом вотчим, он спокойно заметил: «Значит, вам еще рано читать такие вещи, но не забывайте об этой книге». Иногда он долго сидел со мною, не говоря ни слова, только покашливая и непрерывно исходя дымом. Его красивые глаза жутко горели. Я тихонько смотрел на него и забывал, что этот человек, умирающий так честно и просто, без жалоб, когда-то был близок к моей матери и оскорблял ее. Я знал, что он живет с какой-то швейкой, и думал о ней с недоумением и жалостью. Как она не брезгует обнимать эти длинные кости, целовать этот рот, из которого тяжко пахнет гнилью. Так же, как бывало хорошее дело, вот чем неожиданно говорил что-то очень свое: «Я люблю гончих собак. Они глупые, но я их люблю. Очень красивые. Красивые женщины часто бывают глупые». Я не без гордости думал: «Знал бы ты королеву Марго». У всех людей, которые долго живут в одном доме, лица становятся одинаковыми, — сказал он однажды, и я записал это в свою тетрадь. Я ждал этих изречений как благостыни. Приятно было слышать необычные сочетания слов в доме, где все говорили бесцветным языком, закостеневшим в истертых, однообразных формах. Вотчим никогда не говорил со мною о матери, Даже, кажется, имени ее не произнес никогда. Это очень нравилось мне, возбуждая чувство, близкое уважению к нему. Как-то раз я спросил его о Боге. Не помню, что именно. Он взглянул на меня и очень спокойно сказал. «Не знаю. Я в Бога не верю». Я вспомнил Ситонова и рассказал о нем. А вотчим, внимательно выслушав меня, заметил все так же спокойно. Он рассуждает, а рассуждающий все-таки верит во что-то. Я просто не верю. А разве это можно? Почему же нельзя? Вот видите, не верю. Я видел одно. Он умирает. Едва ли я жалел его, но впервые почувствовал острый и естественный интерес к умирающему ближнему, к тайне смерти. Вот сидит человек, касаясь меня коленом, горячий, думающий, уверенно расставляет людей по линиям своих отношений к ним, говорит обо всем, как имущий власть судить и разрешать. В нем есть нечто нужное мне или нечто оттеняющее ненужное для меня. Это существо непостижимой сложности, вместилище бесконечного вихря мыслей. Как бы я ни относился к нему, он является частью меня самого, живет где-то во мне, я о нем думаю, и тень души его лежит на моей душе. Завтра он весь исчезнет, весь со всем, что скрыто в его голове, сердце, что я, мне кажется, умею читать в его красивых глазах. Когда он исчезнет, порвется одна из живых нитей, связующих меня с миром, останется воспоминание, но оно целиком во мне, навсегда ограничено, неизменно, а живое, изменяющееся, уйдет. Но это мысли. А за ними лежит то невыразимое словами, что родит и питает их, что властно понуждает всматриваться в явление жизни, от каждого из них требует ответа «Зачем?». «Кажется, я скоро лягу, знаете», — сказал вотчим однажды в дождливый день. Такая глупая слабость. И ничего не хочется. На другой день за вечерним чаем он особенно тщательно сметал со стола из колен крошки хлеба, отстранял от себя что-то невидимое, а старуха-хозяйка, глядя на него из-под лобья, говорила снохе шепотом. «Гляди, ощипывается, чистится». Дня через два он не пришел работать, а потом старая хозяйка сунула мне большой белый конверт, говоря. «На-ка! Вчера еще бабенька принесла в полдень, да забыла я отдать. Миленькая бабенька-то, а уж как она тебе приходится, не знаю, право». В конверте на листе бумаги с бланком больницы было написано крупными буквами. «Будете иметь свободный час, придите повидаться, я в Мартыновской, Е.М.» На другой день утром я сидел в больничной палате на койке вотчима. Он был длиннее койки, и ноги его в серых сбившихся носках торчали сквозь прутья спинки. Красивые глаза, мутно плутая по желтым стенам, останавливались на моем лице и на маленьких руках девушки, сидевшей на табурете у изголовья. Она положила руки на подушку, и вотчим терся щекой о них, открыв рот. Девушка была полненькая, в темном гладком платье. По ее овальному лицу медленно стекали слезы. Мокрые голубые глаза, не отрываясь, смотрели в лицо вотчима, на острые кости, большой заострившийся нос и темный рот. «Священника бы!» — шептала она. «А он не велит. Не понимает ничего». И, сняв руки с подушки, она прижала их к груди, точно молясь. На минуту вотчим пришел в себя, посмотрел в потолок, серьезно нахмурясь и, словно вспоминая что-то, потом подвинул ко мне свою тощую руку. «Вы? Спасибо. Вот, видите, чувствую очень глупо себя». Это его утомило, он закрыл глаза. Я погладил его холодные пальцы синими ногтями. Девушка тихо попросила. «Евгений Васильевич, согласитесь, пожалуйста». «Вот, познакомьтесь», — проговорил он, указав на нее глазами. «Милый человек». Замолчал, все шире открывая рот, и вдруг вскрикнул, хрипло, точно ворон. Завозился на койке, сбивая одеяло, шаря вокруг себя голыми руками. Девушка тоже закричала, сунув голову в измятую подушку. Умер вотчим быстро. Умер и тотчас похорошел. Я вышел из больницы под руку с девушкой. Она качалась, как больная, плакала. В руке у нее был сжатый в ком платок. Поочередно прикладывая его к глазам, она свертывала платок все туже и смотрела на него так, как будто это было самое драгоценное и последнее ее. Вдруг остановилась, прижавшись ко мне, говоря с упреком. И до зимы не дожил. «Ах, Господи, что же это такое?» Потом протянула мне руку, мокрую от слез. «Прощайте, он вас очень хвалил. Хоронить завтра. Проводить вас до дому». Она оглянулась. «Зачем же? Теперь день, не ночь». Из-за угла переулка я посмотрел вслед ей. Шла она тихонько, как человек, которому некуда торопиться. Был август, уже с деревьев падал лист. У меня не нашлось времени проводить в отчима на кладбище, я никогда больше не видел этой девушки.